Глава 48. Оба майора были приземистыми, по-кавалерийски колченогими, со смуглыми удлиненными лицами степняков. «Майор Шардок, по национальности мы печенеги». Примечание. Печенеги составляют значительную этническую общность Венгрии и являются потомками тех печенежских родов, которые во времена Киевской Руси обитали в Приазовских и Причерноморских степях. В настоящее время язык свой печенеги забыли, однако элементы культуры сохраняют. Конец примечания. Объяснил, представился один из них по-немецки, обратив внимание на то, с какой пристальностью Скорцени всматривается в их лица. И никогда не забывали об этом. «Майор Вулган», — щелкнул каблуками второй, — «оба из Штваны, но происходим из разных печенежских родов». То, что офицеры подчеркивали свое печенежское происхождение, обер-диверсанта ничуть не удивляло. Из разведывательных ориентировок он знал, что в последнее время Хорти все плотнее окружал себя офицерами и унтер-офицерами из числа печенегов, поскольку уверовал, что в печенежскую среду идеология венгерского национал-социализма почти не проникает, и влияние в ней салаши не ощущается. Тем более, что еще в недавние времена австро-венгерская элита относила печенегов к этносу второго сорта, и только при Хорти отдельные представители его получили возможность продвигаться по служебной, особенно армейской, лестнице. За это они и были признательны регенту, всячески демонстрируя свою приверженность к нему. А следовательно, таким людям он вполне мог доверять. Скорцени приказал Родлю хоть из-под земли достать двух старших офицеров, готовых сотрудничать с германцами, которые бы могли составить его сопровождение. И адъютант действительно достал их из-под земли, обнаружив в одном из бункеров. По-немецки офицеры говорили с разительным австрийским акцентом, но поскольку Скорцени и сам был не чужд ему, то признал появление в своей среде этих иштванов вполне приемлемым. После очень краткого знакомства Скорцени объявил им о завершении операции по устранению правительства хартистов и предложил войти в его среду наряду с адъютантом Родлем, командиром батальона «Центр» унтерштурмфюрером Хунке и двумя другими диверсантами. Так, в сопровождении двух венгерских майоров, Скорцени обошел все кабинеты и залы регентского дворца, включая личные покои Хорти. «Это правда, что в будапештском землячестве печенегов назревают автономистские настроения?» — неожиданно для обоих майоров поинтересовался штурмбанфюрер у одного из королевских покоев. Майоры настороженно переглянулись, не зная, как им реагировать на этот вопрос. «Говорите как есть», — беззаботно посоветовал им Скорцени. «Важно знать правду. Наш печенежский народ действительно хотел бы получить хоть какую-то административно-культурную автономию», — признал Шардок. «Наподобие той, которую многие малые народы получили в Советском Союзе», — уточнил Вулган. «Правда, хотелось бы обойтись при этом без сталинских колхозов». «Да только вряд ли мы получим ее из рук салаши». «Ладно, с этим будем разбираться чуть позже», — сказал Скорцени, прислушиваясь к винтовочным выстрелам, доносившимся со стороны кровавого поля от Дуная. «А пока что накапливайте силы и помните, что отныне СД держит печенежский вопрос в поле своего зрения». «Вы действительно советуете нам объединяться вокруг печенежской идеи и накапливать силы?» — просияло лицо майора Шардока. «Поймите, для нас это очень важно». «Для нас тоже важно, чтобы в окружении салаши мы получили ту силу, которая бы пребывала в мощной оппозиции к нему. И которая в нужное время могла бы наступать салаши на мозоли», — подсказал Вулган. «Есть в ближайшем окружении салаши кто-то такой, кто действенно поддерживал бы вас?» Майоры-печенеги переглянулись, но не потому, что им неизвестно было имя своего покровителя. Они решали, следует ли его называть. «В общем-то нет», — ответил Вулган, «если не считать баронессу Юлиану фон Шемберг». «Юлишу!» — искренне удивился Скорцени. Винтовочная пальба все усиливалась, но вот один за другим прозвучали тризычных выстрелы из германских реактивных гранатометов, и пальба прекратилась. «Мы понимаем, вас может смущать ее нынешняя репутация аристократической проститутки», — заволновался Шардок, — «но это лишь прикрытие, своеобразная маскировка. И поймите, что никого другого у нас попросту нет. Вся венгерская верхушка с презрением отторгает само воспоминание о каких-либо печенежских корнях значительной части венгерского королевства. Именно поэтому...» «Меня не смущает репутация аристократической проститутки-баронессы», — резко прервал его Скорцени, завершая свою экскурсию залами королевского дворца, которые не вызвали у него ни восхищения, ни ощущения какого-либо уюта обычного человеческого жилья. «Мы с вами к нынешней политике причастные, все в той или иной степени проститутки, причем многие далеко не аристократические». «И то, что вас поддерживает баронесса фон Шемберг, выглядит не так скромно, как вам кажется». «Мы такого же мнения», — поспешили заверить его оба майора, радуясь тому, что столь неожиданно нашли единомышленника в лице самого страшного человека Европы. Скорцени уже знал об амбициях баронессы Юлиши не только из разведданных, но и по рассказам Лилии Фройнштаг. Но лишь после признания майоров печенегов понял, что использование этой странноватой аристократки не стоит ограничивать только гросс-операцией «Цитадели», и что она неплохо могла бы смотреться в сверхсекретной картотеке управления диверсией Главного управления имперской безопасности. «Что там за пальба?» — спросил он у возникшего дворцового подъезда офицера эсэсовца. Часть гарнизона, располагавшаяся в прибрежной зоне, очевидно, не получила приказа о прекращении огня, с линцой бывалого фронтовика объяснил тот. Пришлось успокаивать их с помощью гранатометов. Отменнейшее успокоительное средство, скажу я вам. А еще через минуту появился гауптштурмфюрер Родель. Ему удалось собрать все сведения, касающиеся операции «Фауст-патрон». Из них следовало, что германские силы потеряли 4 солдат убитыми и 12 ранеными. Примечание. Такими и были официально признанные потери германских войск. Венгры во время этой операции потеряли 3 человек убитыми и 15 ранеными. Столь незначительные потери объясняются тем, что обе стороны продолжали считать друг друга союзниками и старались не прибегать к настоящим боевым действиям. Конец примечания. Данными венгерской стороны он пока что не располагал, но считал, что и ее потери будут приблизительно такими же. И еще он сообщил, что во внутреннем дворе цитадели Хетли решил устроить процедуру почетной сдачи оружия и просит Скорцени прибыть туда. Как выяснилось, на почетной сдаче настояли сами венгерские офицеры. «Это правильное решение», — признал штурмбанфюрер. «Штурм крепости, захват правительственных учреждений и даже общие потери не должны превратить наши армии и наши народы во врагов». Немедленно прибыв во внутренний двор, Скорцени приказал оставить всем венгерским офицерам их личное оружие, а солдатам не бросать оружие на плац, как это принято во время обычной сдачи оружия, а аккуратно складывать в пирамидки прямо у фасада правительственного дворца. При этом на всех произвел благоприятное впечатление тот факт, что обер-диверсант Рейха появился уже в сопровождении 2 старших венгерских офицеров. Когда все оружие низших чинов было сдано, Скорцени примирительно пожал руку каждому из офицеров и всех их пригласил в правительственный конференц-зал. «Господа офицеры союзной нам армии!» — произнес он, когда все офицеры были в сборе. Он предложил венграм сесть, однако даже те несколько офицеров, которые последовали его приглашению, тотчас же поднялись, поняв, что основная масса их коллег предпочитает выслушать речь первого диверсанта рейха стоя. «Вам известно, что регент Хорти грубо нарушил союзнические обязательства перед фюрером, а командующий действующей венгерской армией вместе с узким кругом своих офицеров предательски перешел на сторону русских. Все это заставило руководство Германии прибегнуть к тем мерам, к которым прибегло бы руководство любой другой страны. В течение многих веков венгры и германцы жили, трудились и сражались против общих врагов. Мне, человеку, который по материнской линии является венгром». После этих слов в зале послышались приглушенный шепот и возгласы удивления. Поворачиваясь друг к другу, офицеры, кто словесно, а кто только одними взглядами, а то и мысленно, вопрошали: «Неужели это действительно правда? Господин Скорцени в самом деле является венгром по крови и австрийцем по воспитанию, поскольку родился и вырос в Вене», — по-венгерски заговорил майор Шардок, хотя штурмбанфюрер мог поклясться, что для него это было такой же новостью, как и для многих других присутствующих здесь. «Так что он искренне наш, австро-венгр. Это проявляется в храбрости и таланте всех тех операций, которые лучший диверсант Второй мировой войны, венгр Отто Скорцени, проводит в различных странах мира». Эти его слова были встречены гулом одобрения, после которого Скорцени уже не сомневался, что эта группа офицеров не предаст его, не предаст рейх. Оба майора продолжали стоять по сторонам и немного позади обер-диверсанта, составляя его охрану, его гарантов безопасности, ведь все офицеры были вооружены и штат переводчиков. «Так вот», — продолжил свою диверсионную речь Скорцени, «мне больно осознавать, что наши войска понесли потери, но даже этот конфликт не должен стать основанием для длительной ссоры». «Не должен», — вполголоса, очевидно не удержавшись, подтвердил один из майоров-печенегов. «Вам хорошо известно, все, чего мы хотим, — это установление нового порядка в Европе, но точно так же вам должно быть понятно, что без спасения Германии никакая новая Европа построена быть не может, поэтому у венгерской армии есть только один путь — оставаться боевым соратником рейха и плечом к плечу встать против общего врага. Час испытания пробил, и мы должны быть достойны этого испытания истории». Примечание. В этой речи использованы фрагменты той реальной речи, с которой Скорцени выступил перед венгерскими офицерами после захвата цитадели в ее конференц-зале. Конец примечания. На возвышенных тонах завершил свое импровизированное обращение к венгерским офицерам Отто Скорцени.